Глава 18. Диана. «Тебе нужно ехать», — констатировала я, когда Игорь, закончив разговор, подошел ко мне. О чем он говорил с Дмитриевым, я не знала, но вид у него был смурной. Не ответив, Игорь обнял меня и издал похожий на глухой рык звук. С нажимом провел по моей спине, взъерошил волосы и отпустил. Он назначил мне встречу. Еще и сделал это так, чтобы не упомянуть никаких конкретных мест. Предусмотрительная гнида. Получается, он тебе доверяет? С чего такие выводы? Ну, раз решил встретиться с тобой, разве нет? Меня стали одолевать сомнения. Настроение мужа передалось мне вместе с объятиями. Его мрачность проникла в душу и осела на ней холодным туманом. «Игорь, это может быть опасно?» «Вряд ли, но от Бориса можно ждать чего угодно. Скорее всего, ему что-то нужно. На его месте любой держался бы настороженно. Не переживай». «Конечно». Я отошла от него. Поправила волосы и инстинктивно нашла жемчужину на груди. «Ты суешь голову в пасть тигру, а я должна сидеть и спокойно пить чай. Какие тут переживания, Игорь? Один раз я тебя уже потеряла, если...» «Не будет никаких «если».» Я повернулась к Игорю лицом, не выпуская из пальцев подвеску. Вид у него был решительный. Только меня это не убедило. Мне бы его решительность. Мне бы святую уверенность, что с нами больше ничего плохого не случится. 3 года назад я не знал, с кем имею дело. Сейчас знаю. Ковалевский уже в курсе. Спокойней мне не стало. Но и истерить, плакать, кричать, что я никуда его не отпущу, было бы верхом сумасшествия. Пытаясь убежать с Полиной, я хотела одного, чтобы она всегда была со мной, чтобы никто и никогда нас больше не разлучил. Теперь я хотела, чтобы семейке Дмитриевых воздалось по заслугам. И отцу, больной на голову Светы, и ей самой. А после этого мы будем вместе. Я, Полька и Игорь. Игорь. Жемчужинке я наврал. Подъезжая к обозначенной Дмитриевым точке, я не был уверен, что все пройдет гладко. Что в башке у этого хитрого лиса, а ведомо было только ему одному. Единственное, на Ковалевского я рассчитывал. Взять Бориса в аэропорту при попытке улизнуть было бы отличным вариантом. Но теперь выбирать не приходилось. Остановившись на окруженном с двух сторон деревьями пустыре, я стал ждать. Бориса еще не было. Он всегда появлялся точно в назначенное время, если не хотел поиграть на нервах. Тогда мог заставить ждать себя. Я успел выучить его достаточно хорошо. Но сегодня я приехал раньше назначенного им времени. «Где ты?» Пришло сообщение от Светы. «Да чтоб её! С Дианой мне хоть ненадолго удалось оставить весь шлак за пределами нашего мирка. У меня важная встреча», — написал в ответ. «Ты вчера ничего не говорил». «Я узнал о ней только утром. Извини, не могу сейчас отвечать». Экран телефона погас. «Неужели дошло с первого раза?» Стоило подумать об этом, пришло новое сообщение. «Я беременна, Костя. Я только вчера тебе сказала об этом, а ты взял и уехал. Это нормально?» «Сука!» Процедил я и, отключив звук, вернул мобильный в карман. «Она сука, а я идиот. Перспективная должность в крупной компании. Да надо было сразу валить из Альбатрос Стар, как только я понял, что дочка хозяина имеет на меня виды. С первого взгляда было понятно, какая она стерва. Жаль, что психопатка, понятно, не было. 3,5 года назад. Игорь. Дианку я увидел, как только вышел из лифта. Она, как неприкаянная, ходила по широченному холлу первого этажа. В простеньком платье она выглядела тут неуместно, особенно на фоне других посетителей бизнес-центра. Как только начну получать нормальные деньги, куплю ей что-нибудь особенное. Хотя... сейчас она была как раз особенной. «Игорь!» — улыбнулась она, повернув голову, и поспешила ко мне. «Привет. Долго ждала?» «Да так, ты задержался». «Есть такое дело. Под вечер мне добавили дел». «Ты все успел?» «Да». Я вдруг понял, что в торопях не взял бумаги, которые хотел внимательно просмотреть дома. «Чёрт». «В чем дело?» — обеспокоилась жемчужинка. «Забыл кое-какие документы в офисе. Подождешь меня? Я буквально на пару минут. Или хочешь, давай поднимемся вместе?» До этого дня в «Альбатрос Стар» Диана не была ни разу. То я был слишком занят, то Грымза, начальница, грузила ее по полной. Я пахал как вол, чтобы быстрее заслужить благосклонность Дмитриева и подняться выше. Хотел, чтобы она сменила работу и работала там, где ей нравится, а не чтобы залатать очередную дыру в нашем семейном бюджете. Но сегодня дела все же отложил. Купил билеты на концерт ее любимой певицы и решил устроить нам маленький праздник. «Тут все так солидно», — сказала Диана, посмотрев на надпись «Альбатрос Стар» на стене возле стеклянных дверей. «Надо было мне все-таки тебя внизу подождать». «Это еще почему?» Я пропустил ее в холл. «Потому что у меня вид не для твоей конторы». «Перестань». Да и почти все уже разошлись. Она посмотрела на меня выразительно, а я приобнял ее за талию и поцеловал висок. Мы прошли до моего кабинета. Я достал ключ, но только вставил его, понял, что дверь открыта. Вошел и увидел сидящую на краю моего стола дочку Бориса Дмитриева. «Подожди тут», — бросил Диане и зашел внутрь. Света лениво встала и посмотрела мне за спину. «И кто у вас там, Игорь?» — спросила она, идя ко мне с папкой. «Моя жена», — сказала, чтобы это прозвучало как можно доходчивее. Света изогнула тонкую бровь. «Жена? А что ваша жена тут забыла?» «Моя жена ничего, а я...» — показал на папку у нее в руках. «Вот это. Я вернулся за документами, Светлана». Я протянул руку. Она тихонько хмыкнула, кончиками пальцев провела по ребру папки и отдала ее. «Вас хочет видеть мой отец». «Но...» «Вас хочет видеть мой отец, Игорь», — повторила она. «Не заставляйте его ждать». «Вы же знаете, что он этого не любит». От Дмитриева я вышел раздосадованный. Диану отправил на первый этаж еще перед тем, как пошел к нему. Не хотел, чтобы она болталась здесь и чувствовала себя неуютно. И все шло нормально, пока Борису кто-то не позвонил. Он выслушал звонившего и нахмурился. «Сегодня мне нужно, чтобы вы остались до самого вечера», — заявил он. «Сегодня я обещал жене». «Вы мне нужны здесь», — отрезал он. «Это не обсуждается. Перенесите планы с женой на другой день». Сказать ему «нет» было равносильно увольнению по собственному желанию. Когда я объяснял Дианке, что выбора нет, и ей придется взять на концерт подругу, она молчала. Потом поцеловала меня и попросила не расстраиваться. Только зачем я срочно потребовался Дмитриеву, было неясно. Какие нахрен дела в такое время, да еще накануне выходных? Настоящее. Игорь. Позже я понял, кто ему позвонил. Это была Света. Понял я, и что именно тогда «нет» было бы к месту. Но нет. Хороша ложка к обеду, как говорится, а задним умом мы все умные. Посмотрел на время. Дмитриев опаздывал уже на 2 минуты. Но когда поднял голову, увидел приближающуюся темную точку, а в скором времени точка превратилась в машину Бориса. Он припарковался 5 метров от меня и, выйдя, захлопнул внедорожник. «Игорь!» — громко сказал он, и я поднял голову, сделав вид, что смотрю Борису за спину. «В машине еще кто-то?» — спросил, идя к нему навстречу. Протянул руку для рукопожатия. Дмитриев ответил. Хватка у него была уверенная всегда и во всех смыслах, в том числе и когда мы пожимали друг другу руки. Снова присмотрелся, но салон, само собой, был пустым. «С чего ты взял?» «Вы сказали, Игорь, но в машине никого». Борис нахмурился. «А, это так, не обращай внимания. До тебя разговаривал с одним Игорем, видимо, задумался». «Понятно. Если когда-нибудь придется сменить род деятельности, актерскую профессию отбрасывать не стоит». Дмитриев мне поверил, хоть и держался настороженно. Сутки у него выдались тяжелые, это было заметно. Морщины в уголках глаз стали глубже, а в нем чувствовалась усталость и нервозность. «Странное место вы для встречи выбрали. Могли бы выпить кофе или...» «Мне нужно, чтобы ты привез Свету», — отрезал он, пропустив мои слова мимо ушей. «Свету? Так сказали бы сразу, я бы приехал с ней». «Нет». «Да, в отличие от меня, нет, Дмитриев говорить умел. Всем, кроме дочери». О том, что скоро она планирует сделать его дедом, он, очевидно, был еще не в курсе, но и того, что он специально не акцентирует на этом внимание, отрицать было нельзя. Место для встречи он подыскал отличное. Мы находились довольно далеко от проезжей части. Левых машин здесь не было, а дорога просматривалась прекрасно. Чтобы подобраться к нам по лесу, нужны были ресурсы и время, а последнего у Ковалевского не было. «Хорошо, я понял. Не стал больше спорить я. Куда и когда я должен привезти Свету? Она должна что-нибудь взять с собой?» «Нет», — снова ответил Борис и мотнул головой. Его густые брови сошлись на переносице, взгляд потяжелел. «Ты отвезешь ее в аэропорт, Костя?» Он открыл машину, взял с сиденья бумажный конверт и отдал мне. «Открой». Я открыл конверт и вытащил паспорта, в один из которых были вложены распечатки билетов. К ним прилагалось свидетельство о рождении. «Ночью вы с моей дочерью и Полиной вылетаете в Турцию, оттуда в Штаты. Никому ничего не говори, ни про меня, ни про то, что вы улетаете. У меня большие проблемы. Нам всем нужно уехать из страны, но я этого сделать пока не могу». Он не хотел объяснять. Я ждал, давая ему понять, что вслепую бросать все и мчаться непонятно куда не намерен. До Дмитриева это дошло. «У меня проблемы с законом», — признался он. «Но моя дочь тут ни при чем. У тебя в руках паспорта на другие имена. На них куплены билеты. Со старой жизнью придется попрощаться, Константин». Я открыл первый паспорт. Моя фотография, черт подери. На сей раз мне предстояло стать Александром Степановым. И сколько еще жизни он мне решил уготовить? «Откуда они у вас?» — спросил, прикинувшись идиотом. «Это не важно. Важно, что сегодня ты должен увести мою дочь из страны. Ты отвечаешь за нее головой, Костя. Если со мной что-то случится...» Он махнул рукой. «Ладно, это лирика. Все, я сказал все, что тебе нужно знать. Уезжай». Отъезжая, я посмотрел в зеркало. Дмитриев стоял возле внедорожника и смотрел в сторону. На соседнем сиденье лежал конверт с очередной фальшивой жизнью, теперь еще и в другой стране. «Все готово», — сказал, позвонив Ковалевскому. «Еду обратно. Дмитриев один. Пока он на пустыре, но что собирается делать дальше, не сказал». «Что ему было нужно от тебя?» «Чтобы я увез его дочь. У меня билеты на сегодняшний рейс до Турции и липовые документы на нас со Светой и Полину». Я замолчал на пару секунд. «Андрей, сделай так, чтобы мне не пришлось садиться в этот чертов самолет. Я нажрался Дмитриевым. Я хочу свою жизнь и свою женщину, а не очередной фальшивый паспорт. И тем более я не хочу втягивать в это дочь». Диана. После того, как ушел Игорь, я не могла найти себе места. Ходила по квартире, не в состоянии сконцентрироваться на чем-либо. Постоянно проверяла телефон и ждала. Чего именно, не знала. Звонка, сообщения, что он вернется. Какого-нибудь знака, весточки. Но телефон молчал. В квартире стояла тишина, и даже звуки на улице стихли. В попытке чем-нибудь заняться я открыла книгу. Просидела несколько минут, но не прочитала ни строчки. Что, если сегодня он не позвонит и не напишет? Что, если что-нибудь случится? Если отец его жены психопатки... «Прекрати!» — с гневом приказала я себе. Свою чашу горечи я выпила до дна. Игорь тоже. У нас растет дочь. Мы... Коснулась кольца на пальце. Мы вместе, как я и обещала. И всегда будем вместе. Эта мысль придала уверенности. Я ушла на кухню, чтобы замесить тесто и приготовить печенье. Но тут зазвонил телефон. Я бросилась обратно в комнату. Стоило только выпустить его из рук, называется. «Алло? Да?» — воскликнула я, схватив мобильный. «Игорь». «Диана, добрый день», — сказал незнакомый мужчина. «Это Андрей Ковалевский. Игорь должен был рассказать вам, кто я такой». «Да». Голос задрожал, сердце оборвалось. «Что с Игорем? Где... где мой муж?» В трубке повисла тишина. «Где мой муж?» — заорала я истошно. «Что случилось? Где он? Говорите!»